Раздел 17. Вальдемар возвратился в Глембовичи, когда уже рассветало. Замок, еще минуту назад спокойно спавший, ожил. Больше всего суеты было в теплицах и оранжерее, где ярко засияли электрические лампы. Майорат сам выбирал цветы. Отряд садовников с ножницами в руках производил сущее опустошение. Главный садовник составлял букеты. Было чем залюбоваться. В букеты попадало все самое прекрасное, что только могли дать теплицы в эту пору года. Розы, орхидеи, мимозы казались перенесенными сюда с Ривьеры. За упаковкой букетов надзирал сам майорат. В 11 ловчий Юр, в богатых ливрейных мехах, стройный и гордо державшийся, выехал на станцию, сопровождая этот благоухающий груз. Кроме цветов он вез письма от Вальдемара Стефи и ее родителям. Перед обедом майорат появился в Сладковцах, столь оживленный и радостный, что все сразу отгадали причину. Пан Мачей радовался от души. Люция, уже примирившаяся со Стефой в роли майорадши, хотела, чтобы это произошло как можно быстрее. Только пани Идалия была сумрачной, быть может, перед глазами у нее встало трагическое в гневе и смертельной обиде лицо графини Мелании. Однако, вынужденная считаться с отцом, она тоже пожелала Вальдемару счастья, правда, чуточку ироничным тоном. Именины княгини собрали в Абронно много гостей. Были пан Мачей с дочерью и внучкой, герой дня Вальдемар, князь Францишек Подгорецкий с женой, дочками и их учительницей, граф Марикони с графиней и Трестка, и Вилюсь Шелига, прибывшие из Варшавы перед отъездом в университет. И соседи приехали Жижемские и Чвилецкие. Графиня Чвилецкая, узнав, чем кончилась борьба с Вальдемаром, приняла вид пораженной в самое сердце, то и дело бросала на княгиню сочувственные взгляды. Чемоданы у нее были уже упакованы, но она не уезжала за границу, желая знать, чем все кончится. И теперь гнев ее не имел границ, но никого он не напугал. Княгиня уже вернулась к прежнему душевному равновесию. Княгиня Францишкова с дочками, Люция и панна Рита, поддерживали хорошее настроение. Панна Рита говорила молодой княгине, что смеется сквозь слезы, дабы скрыть рыдание, но звучало это даже шутливо. Им вторили Жижемские и развеселившийся пан Ксаверий. Отличное настроение Вальдемара увлекало и пана Мачея, и старую княгиню. Трестка сыпал шутками, впервые глядя на майората с любовью и благодарностью. Только пани Идалия, графиня Марикони и Чвилецкая, держались чуточку скованно, слегка надувшись. Князь Францишек и граф Марикони посматривали словно бы иронично-критически, говорили мало, всячески обходя предстоящее обручение майората. Вилюсь Шелига сидел потерянный, ни на кого не обращая внимания. Трестка в какой-то миг попытался пошутить над причиной его печали, однако майорат деликатно, зато недвусмысленно осадил его, и Трестка ненадолго потерял свой буршевский юмор. За ужином большое впечатление на всех произвел тост пана Мачея. Старик встал и, подняв бокал с шампанским, четко произнес: «За здоровье невесты моего внука, панны Стефании Рудецкой, которую с этой минуты я считаю членом нашей семьи. Да здравствует молодая и счастливая пара!» Вальдемар с благодарностью. Глянул на дедушку. Все осушили бокалы, кто искренне, кто не особенно. Трестка с большим пылом, графиня Чвилецкая и пани Идалия принужденно. Один граф Марикони держал бокал, не отпив ни глотка, озабоченный, злой, словно хотел открыто продемонстрировать свое неодобрение, но пока что колебался. Заметив это, Вальдемар задержал у губ свой бокал и посмотрел на графа. Какое-то время они в полном молчании смотрели друг другу в глаза. Взгляд Вальдемара стал ледяным, лицо графа побагровело, но он так и не выпил за здоровье молодых. Все смешались. Глянув на Вальдемара, графиня Марикони легонько потянула мужа за рукав. Наконец Вальдемар произнес твердо, с особенной интонацией: «Пан граф, мы вас ждем!» Граф бросил на него неприязненный взгляд, но, в конце концов, выпил. Вслед за ним выпил и майорат с проказливой улыбкой, словно говоря этим: «Вот так будет всегда!» Ужин затянулся до поздней ночи и, в конце концов, привел в хорошее настроение всех. Даже графа Марикони вроде бы перестала беспокоить разница в общественном положении майората и Стефы. Впервые после долгих недель Обронная лучилась весельем и жизнью, словно празднуя триумф майората.